Добрый день, в эфире RTVI программа «На троих», ее ведущий Тихон Дзитко. Алексей Пивоваров. Наш сегодняшний гость, журналист, радиоведущий на сегодняшний момент Сергей Даренко. Добрый день. Спасибо. Было бы круто, и блогер еще. Было бы круто, чтобы блогер. Трое ведущих, и мы бы такие все были ведущие. И блогер. Трое ведущих, один из них Сергей Даренко. Добрый вечер. Давайте начнем с, как мы часто делаем в программе «На троих», начинаем с актуальных новостей и событий. Вы комментировали в своем телеграм-канале события в Архангельске, где 17-летний юноша совершил самоподрыв в приемной ФСБ. И сейчас губернатор сказал, что это все оппозиция. Ну, конечно, кто же еще? Вы вчера писали, обращались к ФСБ и говорили, что, дескать, хватит пытать леваков, потому что вы таким образом плодите левых бомбистов. Ну, это диалог. Понимаете, вообще говоря, в современной России проблема диалога стала очень остро. Быть услышанным. Я чувствую себя непонятым, сказал один из героев «Крепкого орешка». Чувствую себя непонятым. Вот люди в России, может быть, не только в России, я не берусь анализировать другие страны, чувствуют себя до известной степени непонятыми, потому что цена высказывания их не слышит. Вот эта девчонка, которая 10 дней назад вошла на выставку в СИН и вспорола себе вены, она чувствовала себя непонятой. И цена высказывания, вот просто сказать, братцы, мне не нравится Сталин, так нельзя. Тебе говорят, ага, ну, давай, да, и да, хорошо. И ты должен сказать как-то так, чтобы тебя услышали. И она говорит, я сейчас скажу, мне не нравится Сталин, бам, с повеном. Это ужасно, потому что цена высказывания возрастает. Для того, чтобы сказать что-то, ты должен либо полосануть себя по венам, либо взорваться, либо сделать еще что-то. Но получается, что ФСБ несет ответственность за это. Этот парень с НТВ прыгает в окно, чтобы сказать ей, я все еще люблю тебя и так далее. Но парень с НТВ другая история. Ну, немножко другая, но это цена высказывания. Цена высказывания. Но чтобы что-то сказать, ты должен доказать, что тебя надо слушать. И цена высказывания перешла из ресурса жизни в ресурс смерти. Не, подождите. Мы платим смертью за слово. Вы прямо пишете ФСБ. Я спрашиваю хватит ФСБ. Хватит пытать леваков, вы плодите бомбистов. Я пишу ФСБ следующее. Ребята, вы возгоняете диалог. Вы как будто пресса пишет, я точно не знаю, но пресса пишет, как будто они пытали леваков. Если это верно, а так думают леваки, они получают сигнал, слабо, пацаны, вот мы будем вас пытать, а вы откажетесь. А леваки говорят, нет, мы не откажемся, мы задерем еще ставку, мы просто будем кончать. Все повышают планку. Все повышают, да. Это диалог, в котором каждый, и в какой-то незаметный момент, я обращаю ваше внимание, мы больше не используем ресурс жизни. Мы переходим к ресурсу смерти. Смерть становится ценнее жизни. Вы понимаете, это абсолютно концептуальная фигня. То есть мы могли, например, я мог сказать, Дзитко едет в Испанию. Я мог сказать, старик, возьми меня шофером, я хорошо говорю по-испански. Это ресурс жизни. Жизни. То есть я клевый, и я могу пригодиться. Да? Я продаю свои услуги как ресурс жизни. А сейчас мы перешли, уже ресурс жизни кончился. Ты не можешь, ты не видишь, что, почему ты должен быть хорошим. И тогда что? Понимаете? Мы переходим к ресурсу смерти. Это началось не в России. Да? Это началось в более запертых, страшных обществах, консервативных обществах. Я больше скажу. Это в исламских началось. Да, в арабских, исламских, в особенности в арабских обществах. Страшно консервативных. Где ты мог быть всю жизнь арабским мальчиком родиться и потом быть хорошим, хорошим, хорошим, хорошим, хорошим. Шахидом. Нет, нет, нет, слышишь, и потом, за то, что ты хороший, тебе разрешат в Хилтоне быть швейцаром. Но это не то, что бередит души. И тогда ты говоришь, ресурс жизни равен нулю. Это хороший, хороший, хороший, хороший, хороший, хороший, швейцар в Хилтоне. Ну нет, я тогда ресурс жизни отменяется. Я применю ресурс смерти. Я буду хорошим, хорошим, хорошим, хорошим, и потом меня будет воспевать вся улица. Сергей, смотрите, да. Значит, у русских ресурс жизни должен появиться. То есть человек должен понимать, я буду хороший. Мой батя жил в 20 километрах. Военный. Жил в 20 километрах от аэроклуба. На перекладных, на грузовиках, на ГАЗ-52, где-то притулившись в кузове, ездил в аэроклуб 2 раза в неделю. Понимаете, да? Он был хорошим, чтобы и стал генералом. И он стал генералом авиации и командовал дивизией. То есть быть хорошим означало прогресс. Сегодня я хочу в России спросить, давайте спросим себя, здесь быть хорошим означает прогресс? Или ты действительно можешь заслужиться до... У чиновников это называется социальный лифт, если я не ошибаюсь. А где эти лифты? Где эти лифты? Их нет. И меня, честно сказать, пугает другая аналогия. Не с современными шахидами из арабского мира, а с Гриневицким и Каляевым, которые взрывали в 19 веке. Правда. Вам не кажется, да, что Россия опять встала на эти революционные рельсы? Ведь это проблема диалога. Я все время все перевожу в чертову систему коммуникации. Мы не можем. Мы страна, где нет горизонтального диалога и никогда не было. У нас был всегда вертикальный диалог, и если он был негативный, что такое Россия? Россия – это всегда вертикаль и возможность побега. То есть, условно говоря, ну смотри, ты в вертикали, да, и в этой вертикали ты хорошо или плохо устроился. И ты, если неплохо устроился, у тебя есть возможность побега. Побег в России осуществляется либо движением на восток до Калифорнии, как не смешно, да, восток, крайний восток России – это Калифорния была, Форт-Росс. Вспомним Караченцева и Юнону и Авось, да? Значит, либо побег на восток, либо побег в водку, тоже абсолютно офигенский побег, да? Тебе, там, не очень долго по времени. Пивоваров! А ты такой, ничего не понимаешь. Это побег. И так далее. То есть у нас было либо вертикаль, либо побег. У нас никогда не было возможности поговорить горизонтально. Этого не было просто много. И сейчас нет. Но если люди идут за высказыванием с бомбой, значит, горизонтального диалога нет. Его нет. И революционная ситуация способ подогревается. Способ поговорить. Этой стране нужен способ поговорить. Или плохая альтернатива – это то, что плохая вы пишете в своем альтернатива телеграмме. Это система отказывается от сложности мира. Российская система организации общества отказывается от сложности и сверхсложности, переходит к ригоризму, накапливает ригоризм и ломается. То есть распадается? Распадается. Ну, это так. Ну, в смысле, она накапливает ригоризм, чтобы спастись от плазмы бушующего мира, да, плазма, кипящая плазма. Она накапливает ригоризм сильнее, раскалывается. Вот сейчас мы обсуждаем бомбу в Архангельске. Две недели назад была трагедия Керченский стрелок. Керченский стрелок. Это все звенья одной цепи, как принято? В чем дело? Тоже политехнический колледж. Политехнический колледж. Один и тот же возраст. И мы напомним, Сергей Доренко родом из Керчи. Я керчанин, да. Первые 10 месяцев я там прожил, а потом я сын военного, меня увезли. Но тем не менее, значит, политехнический колледж, схожий возраст, схожая судьба, несчастная судьба, крайне бедная семья, мальчик один у матери. Ну, это так, да, и в Архангельске, и в Керчи, это один мальчик у матери. Надо сказать, что эта жизнь называется субсистенция, выживание, это субсистенция. Понимаете, и в этой субсистенции мальчик должен видеть то, с чего мы начали. Он должен видеть, как стать хорошим, чтобы рвануть. Ну, чтобы рвануть, реально. Ну, чтобы подкормиться, чтобы устроиться по жизни. Мальчик должен построить свой мир. Девочка встраивается в существующие миры. Обычно, я не сексист, где тут камера? Я не сексист. Но чаще всего девочка ищет миры, в которых можно что там, метать икру, да? Значит, девочка ищет правильные миры, где можно щениться, окатиться, ожеребиться, еще что-то. А мальчик хочет построить миры. А как он построит миры, если здесь нет социальных лифтов? Как он их построит? Я хочу немножечко, вернее, совсем про других мальчиков повернуть разговор. Да. Очень приятно вас слушать. Вы в отличной, очевидно, форме находитесь. Нет, я провел 2,5 часа эфира только что. Вы в отличной форме, не напрашивайтесь на комплимент, да. Уже напросились. Недавно давали интервью Дудю, и там как раз мы с Тихоном обратили внимание на вашу форму, прям все супер. Как так получается, что Дудь, который вам в сыновья годится, зарабатывает, как вы сами прикидывали, от 5 до 10 миллионов рублей в месяц, а вы, такой профессионал, в такой отличной форме, очевидно, намного меньше? Я думал об этом. Дудь, понимаете, в чем дело? В любом деле Ну, там, я не знаю, Эйнштейн зарабатывал меньше Рокфеллера, поэтому нельзя вот так вот прямо. Но мы примерно на одной поляне все-таки. Нет, Эйнштейн и Рокфеллер все-таки разные. Нет. Я все-таки говорю, что не все измеряется деньгами, во-первых. Во-вторых, чертовски хочется денег. Вот. Лучше всего, что деньги не главное в жизни, понимаешь, когда они есть. Да. Значит, я думаю, что Дудь абсолютно талантлив и почти гениален, потому что он сумел оседлать одно из больших поколений. И у нас два больших поколения в России. Да? Одно из них принципиально важно электорально. Это 55-65. Это очень большое поколение. В нем и Путин, в нем и Шойгу, в нем и, не знаю, Лавров, наверное, тоже, мне кажется. Даже и я в нем и так далее. Да? То есть это поколение огромное, которое электорально значит. Но финансово не значит. Не значит, потому что эти люди, в общем, обобраны. Это не бэби-бумеры, которые в Америке руководят всем. Да? Бэби-бумеры руководят. Ну, бэби-бумеры – это бабки в Америке. Но здесь нет. Здесь это нищие. И второе большое поколение, самая большая часть, 84-87, но по большому счету, если чуть-чуть расширить, все 80-е. 84-87 самый бум рождаемости, да? Это большое поколение. Вот Дудь нашел к ним ключ, вернее, по-настоящему он сумел им понравиться так, что они восприняли его как своего, и он смог давать им, он смог не только давать им продукт, но и стать как бы лидером, он спрашивает от их имени. А поэтому, а они в общем, ну давайте скажем, в России почти нет good consumers, но это большое поколение, 84-87, они the best consumers, они good consumers, потому что других просто нет. И поэтому в Дудя так охотно идут рекламодатели. Конечно, да? Товарищи дорогие, а кому вы сегодня будете продавать? Вы будете продавать 60-летним? У них нет денег. Что вы будете продавать им? Что 30, средства от геморроя? 35-50. Что вы продадите? Ну, что продадите 60-летним? Ну, 35-45. 30-35, 30-35, 30-40. Вот эти молодые мужчины и молодые женщины способны платить. И поэтому в Дудя идет просто бешеная реклама, потому что он выразитель их мнений. Я по-хорошему завидую. Я думаю, он вас раздражает лично? Я тоже хотел спросить про зависть. Нет, завидуете или нет? Нет, меня не раздражает. Нет, зависть. Зависть? Нет, я просто... Знаете, когда у меня зависти не бывает, у меня бывает... Я сразу ищу способ как-то подтянуться к этой теме. Понимаете, деньги не бывает, рубль не лежит один, где-то еще один есть. Так всегда бывает. Нашли? Если на Клондайке нашли золото, вы не завидуете, вы идете на Клондайк. Правильно? Зачем вам завидовать? Логично. Логично, правильно? Я пойду на Клондайк. Но я думаю, могу ли я пойти на этот Клондайк именно? И вот в чем этот Клондайк? У нас был этот вопрос позже, но ответьте сейчас. Вы идете в YouTube, делаете свое шоу? Я, во-первых, стримлю в Инстаграме. Я стримлю в Инстаграме. И вот благородный Дудь, между прочим, всякий раз, когда я говорил что-нибудь подобное, выкладывал мой адрес в Инстаграме. Вы, конечно, этого не сделаете. Нет? Да? Я Растрига-пастушок. Мы выложим. У нас есть Инстаграм RTVI, обязательно выложим. Растрига-пастушок. Я как главный редактор прямо сейчас даю поручение это сделать. Да, титул как? Кто я в Инстаграме? Растрига-пастушок. Растрига-пастушок. Да, значит... Мы поможем. Мы можем это сделать. Можем, да? Хорошо. И, значит, я стримлю в Инстаграме маленько, и я пишу в телеге, и, кажется, хорошо расту, уже 71 тысяча. 71, да? 71. Ну, так, по 500 человек, по 300-500 человек в день прибавляю, хочу 100 тысяч. И я хочу, конечно, раздуть, одним словом, раздуть нашел золотую жилу. Я где-то рядом буду стучать молоточком, киркой там. Я где-то рядом. Если раздуть, то я могу раздуть. Я тоже хочу. Не шутите над украинскими фамилиями. Украинские фамилии – это все клички. А Дудь из Харькова. Он хохол, наш человек. Я никогда о нем не думал, как хохле, если честно. Он хохол. Я не уверен, что он и о себе так думает. Он хохол. Все южане. Вы описывали, значит... В разговоре с Дудем тем же самым, он вас спрашивал про вашу квартиру в доме на набережной. Да, вот вы говорите, вот виден Кремль, можно его смотреть. И мы с Алексеем обсуждали такую картину, что вот у вас есть дом на набережной, прекрасное квартира место. Квартира в доме, пока не квартира, видно. Квартира. Дом на набережной, прекрасное место, у вас там квартира, вы сидите в этой своей квартире, смотрите на Кремль. И понимаете, что вы в лучшем случае средний класс. А с тем, что у вас было раньше, вы могли бы намного большего сейчас? Никогда. Каково чувствовать себя дауншифтером? Вот в этом вопрос. Нет, я никогда не вел жизнь богатого, вы совершенно напрасно полагаете. Зарабатываю. Квартира в доме на набережной – это признак богатства. Нет, я сейчас другое. Я никогда не вел образ жизни богатого, понимаете? Mm. То есть, когда у меня была возможность... Я был богат, да, в свое время. Значит, когда у меня была возможность, так сказать, там покупать яхты, я купил всего-навсего Тунцелов. Когда у меня было. У меня был Тунцелов. Что правда, два Вольво Пента по 430 лошадей. Вау! Это была штука. Она поднималась на винт просто. Сколько стоил? На винте. Если помню, может быть, 300 тысяч евро в то время. Ну, это давно вы было. Вы были сильно состоятельным человеком, чтобы не сказать больше. Да, да. Ну вот. Но я ездил скромно на какой-то там Nissan Maxima и так далее. Я никогда не вел жизнь богатого. У меня никогда не было майбахов никаких, хотя я мог покупать все это. А сейчас уже не можете. Нет, ну ничего. Я езжу на BMW как последний лошара. Но ничего страшного. Это хороший BMW 630 GT. Ощущение дауншифта положительно сказывается на жизненном опыте, не знаю. Я люблю себя немножко подтравливать абсолютно искусственной аскезой. Я никогда, сейчас расскажу тайну, я никогда в жизни не жил больше, чем наполовину заработанного. И сейчас не живу. Никогда. Never. Вообще. На метро ездите? Езжу, да. Да, бывает. Ну, но вы эту тайну в разговоре с тем же Дудем открыли. А черт, правда? Да. Ну да, ничего, тайна открытая дважды стоит дороже. Я никогда не жил больше, чем наполовину, правда. А вы уже больше 15, получается, лет работаете на радио. В последний раз... Вы знаете, 14 будет в феврале. Тогда, значит, меньше 15. Не будем сейчас заниматься, как у того же Дудя было сказано, краеведческим музеем. И все время спрашивать вас про Березовское. И подробно спрашивать про прошлое, про Березовское и так далее. Но, тем не менее, несколько вопросов. У вас нет ощущения, что в конфликте Березовского и Путина тогда, в начале нулевых, вы не на того сделали ставку. И потому почти 15 лет вы уже на радио. Я много раз... Представьте себе, что когда ты делаешь такие важные поступки, ты потом... Это как день, когда ты совершил преступление, а потом ты сидишь в тюрьме, ты его вспоминаешь много раз. Да? Я понимаю, что меня спрашивали... В том числе руководство Первым каналом. Угу. Меня спрашивали, все мог бы руководить Первым каналом. Ну и так далее. То есть я это все понимаю. Но надо сказать, что я ни разу, в какой-то момент я, может быть, отморозился, может быть, отвязался, может быть, сошел с ума, в том числе от славы какой-то невероятной, да, что я никогда не поступил против своего порыва. Вот какой-то был порыв. Такой на дзен-сознание. Вот можно было посчитать, подумать, как умнее. А я никогда не считал. И я думаю, что это тоже круто. То есть жить вообще не считая, а отвечать то, что ты думаешь в данную секунду. И еще, я думаю, что если бы я остался на Первом канале, меня бы выперли торжественно через неделю. Почему? Но они по-другому работают. Вот я вам скажу, я был на Первом канале... В исторической передаче. В исторической. И меня, значит, передачу вел Леня Парфенов. Известный человек. Ну вот. И я вдруг вспомнил, а мы говорили о татаро-монгольском иге, о татаро-монголах, о тюрках и прочее. И я вспомнил, черт, что я забыл одну важную вещь сказать. Ну, дико важную вещь. Я возвращаюсь в студию, а студия там, в Останкине. И мне говорят... Я говорю, слушайте, когда запись закончится, я хочу прорваться к Лене, там, ребятам, девочкам. Они мне говорят, а зачем? Я говорю, ну вот, там про тюрков я сказал, а это не совсем верно, говорю, ну, вернее, верно, но в контексте. Если другой контекст, то получится, что я дурак. И тут нужно в подводке или как-то, там, полслова вот это, дать понять, что я не дурак. Они мне говорят, так вы хотите поговорить с автором передачи? Я говорю, ну да. А зачем вам Парфенов? Говорит мне девочка. Я говорю, чтобы сказать, что я здесь с тюрками ошибся. Она говорит, так вам к автору передачи. Я говорю, это что? Парфенов, по-моему, всегда был сам автором своих передач. Нет. Меня ведут к какой-то тетеньке. Это точно был Парфенов? Ничего не Парфенов, путаете? Парфенов. Меня ведут. На Первом канале. На Первом канале еще, да. На Первом канале, да, он кости делал тогда. Жена кулинарию вела, а он там историческую какую-то программу. Значит, я иду к тетеньке, которая сидит на Первом канале, да. К тетеньке, которая сидит здесь справа, что такое. И я, значит, это самое, говорю, слушайте, а мне нужно сказать про тюрок. Она, ну, скажите, я помечу. Вот понимаете, я не могу на таком телевидении работать. Я не могу работать на телевидении, где говорят, а зачем вам к ведущему? Зачем вам к ведущему? Вот же автор передачи, тетенька какая-то. Понимаешь? Они сейчас все так работают. Когда я пришел, так, когда я пришел, конечно, вмазали Леониду Парфенову. Я вспомнил, был действительно период, когда он вел историческую там. Абсолютно там, верно. Да, был короткий. Ничего не вмазал, абсолютно. Слушай, это было и до меня. Я руководил в 98 году программой «Время». До меня руководил Саша Любимов программой «Время». Я не знаю, год он или сколько. Значит, я прихожу, мне достается отдел 30 человек, которые пишут репортажи, оказывается, сидя в кабинете. Я спрашиваю, говорю, слушайте, подождите, это в 98-м я пришел в мае месяце. Уже до меня существовал отдел, 30 человек, на первом этаже войска 3. Заходишь вот здесь, вот где балкончик слева. Значит, ну здесь из главного фая, как только входишь, вот здесь балкончик, и там их комната. 30 человек сидят, высоколобые, все, значит. Я говорю, слушай, а зачем корреспонденты? Они говорят, ну они там с микрофоном, значит, это, задают правильный вопрос. Я говорю, подожди, стой. Я говорю, корреспондент – это свидетель. Ну, с моей точки зрения, я не знаю. Даже дурак, корреспондент, дурак – это свидетель. Ну, дурак – свидетель. Ну, дурак – свидетель, даже собака – свидетель. Это свидетель. Обезьяна – свидетель – это свидетель. Но ты-то, говорю, сидишь высоколобый, умный, ты же не свидетель. Он говорит, ну, я говорю, а так ты же пишешь репортаж. Он говорит, да. Сейчас, погодите, вы не хотите работать на таком телевидении. Это мы верим. Ну, да. Но вас, похоже, и не зовут. Меня не зовут. Но я их сразу выгнал, всех 30 человек, вы знаете. 30 человек. Я послал своего орла одного. Он залез к ним в temporary files и нашел, что они смотрели порнуху. И я им сказал, хотите громкий скандал? Или напишите заявление. Или хотите громкий скандал? Temporary у вас была порнуха. Какая византия. Абсолютно. Абсолютно. Я сказал, будет громкий скандал, публичный, Первый канал выгоняет вас, идиотов, за порнуху. Или вы напишите заявление, выбираете сами. Они написали заявление. Все 30. Я выгнал их в один день. Почему? У меня была ссора один раз. Я работал на CNN, CNN Spanish. И мне звонит мой продюсер, ну, начальник. Он говорит, как ты? Звони ты. А почему? Мы на «вы», что ли, с тобой в эфире? В эфире, да. А зачем? Давай на «ты» все. Давай на «ты». Ну, просто значит, Тихон. А с Тихоном мы будем на «вы» из уважения к нему. Он, я останусь с Тихоном на «ты», ладно? Ладно, договорились. Слушай, я не против. Звонит мне мой продюсер, начальник, вроде тебя, и говорит, скажи, что ты «Универсьон». Это канал мексиканский, который вещает на Америку, на испанском. Скажи, что ты «Универсьон». Серхио Доренко, «Универсьон», Москву. Я должен сказать. Я ему говорю, не скажу. Он говорит, почему? Что ты упрямый такой? Я говорю, потому что я у них не в штате. А это когда я говорю, Сергей Доренко, «Универсьон», Москва, это клятва. Это клятва. В сущности, это присяга. Я присягаю. Я свидетель из этой организации. Понятно, да? Я такой-то, клянусь, что я это видел. Понятно, да? Значит, я ему говорю, я говорю Серхио Доренко или Сергей Доренко, CNN Москву. Я работаю, CNN Москва. Да, потому что я у вас работаю. Но я не могу говорить «Универсьон». Я буду говорить «Пара Универсьон», «Для Универсьон». Серхио Доренко, «Пара Универсьон», Москву. Я уверен, что большинство зрителей сейчас уже не улавливают. В чем, слушай, тут «Для Универсьон», «Для Универсьон». Моя принципиальность в том, когда я клянусь, я как бы показываю паспорт и как бы кладу руку на... Что хочешь, на Библию, например. Значит, и я клянусь. В этом корреспондент. Но их нет больше в России. Корреспондентов нет. Но ведущий-то есть, вот он сидит. А на телеке тебя нет? Ну, я не нужен. Но меня выгнали, мне не нужно туда ходить. Давно вы не нужны или вам это не нужно? Я побаиваюсь, что для меня это было бы на недельку. Позвали бы и выгнали. Ну, они как бы сейчас другие. Они им же в наушник говорят, что говорить. Они... Но вы, тем не менее, ходите, ты иногда ходишь на программу. Я ходил по поводу Украины. Слушай, я по поводу Украины, у меня была одна простая идея. Я не против украинцев никогда не был, ни в жизнь. У меня вообще все мои родственники украинцы. У меня нет, я сейчас признаюсь в страшной вещи, но это еще даже Дудю не говорил. У меня ни капли русской крови, ни полкапли. Понимаешь, да? Украинская. Я украинец. Я украинец, у меня дед румын, бабка, ее мать полячка, а полька, а ее отец болгарин, Дмитро Лазанов, а мать Нина Дубницкая с Варшавы. Значит, я украинец, румын, поляк и болгарин. Все, вот все вместе. Никакой другой крови нет. Это ко мне на Брайтоне, у вас же зрители на Брайтоне. Я это говорил, подошла тетя, так меня погладила. Говорит, Сережа, вы на себя не наговариваете. Я говорю, почему? Она говорит, вы такой умный, что что-то еврейское есть. Что-то еврейское есть. Я говорю, милая, родная, дайте обнимемся. Ну нет ничего еврейского. Она говорит, нет. Сейчас, ну, не уходи далеко от тебя. Почему ты ходишь к Соловьеву? Брайтон. Она, ну не наговаривайте на себя. Что-то еврейское есть. Беремся с Брайтона к Соловьеву. А что с Соловьевым? Ты, ну, все-таки ты ходил на... Нет, к Соловьеву никогда не ходил. А, или на Первый канал это был... На Первый, по Украине. Я еще... Толстой, у меня все украинцы, все мои родственники украинцы. Но мои все родственники от Житомира, Одессы до Луганска боялись западенцев. Вот это какая-то старая украинская вещь, и она очень украинская. Мы захиденцев боялись всегда. Мы их не понимали. И вот это, когда Захид, вот этот Запад, он пошел и взял Киев, и все это, мои родственники, я сейчас говорю серьезно, и это наша боль, они воспринимают это как агрессию Запада, Западной Украины. То мы не захиденцы, мы ты, да, другие, вот эти, отсюда. Если говорить про телевидение и радио, работа на радио по сравнению с телевидением, это шаг вниз, ступень вниз? Это не вниз, потому что... Там, ну, вот у меня очень такие высокообразованные слушатели, понимаете, на самом деле, да. Мы на радио придумали такой дешевый способ работы, у нас нет денег на корреспондентов, uh-huh. Мы просто говорим, ну, вот я говорил на радио, допустим, сказать там, ребята, кто с космодрома Восточный, позвоните мне, я с космодрома Восточный. Кто вчера приехал с Байконура? Значит, ну, правда, это не так я точно, у меня. Да. Я вернулся с Байконура. То. Понятно, да? Чернокожий. Ну, я не говорю, не только специалисты, да, там, типа, у нас какая-то тема. Чернокожий, позвоните. Я из Ганы. Это все. Моментально. Понимаете, в чем дело? Это радио, оно дает... Народный корреспондент. Абсолютно. И это бесплатно для меня. И это дико интересно для всех остальных. Это изысканная аудитория. Она изысканная на радио. На телевидении это все-таки... Это все-таки необразованная пожилая женщина. Телевидение – это необразованная пожилая женщина. Вот давайте подумаем, что идет как реклама. Да? Если если идет реклама такая, как идет на телевидении, Procter & Gamble. Зубная паста, прокладки. Но вы сейчас успокаиваете себя? До известной степени. До известной степени. Там необразованные зрители. Ясное дело, что, конечно, я себя успокаиваю. Вы меня раскусили. У меня в 98-м году, но теперь нет такого телевидения. Мы-то были одни на свете. В 98-м году у меня вот этот вот рейтинг доля, я не знаю, что значит что, у меня были 54/27. Угу. 27. То есть у меня 27 миллионов сидели перед экранами. 27 миллионов. Доля 54, это значит 50, больше половины всех, у кого включен телевизор, сейчас смотрят вас. Это, да. Давайте на этой мега-оптимистической ноте короткую паузу на рекламу и продолжим с Сергеем Доренко в программе «На троих». Не переключайтесь. Это программа «На троих» в эфире RTVI. Алексей Пивоваров. Тихон Дзитко. Наш гость Сергей Доренко. Еще раз приветствую. Да, еще раз здрасте. Вам недавно исполнилось, тебе недавно исполнилось 60. Мы поздравляем с таким... 96. 59, товарищ. 59? Да, спасибо. Все, отзываем. Не надо меня хоронить. Меня увольняем. Хорошо. Anyway, ну почти, согласись. Да. А ты себя нет, ощущаешь? Нет, почти. Округлить тогда до 100 можно, извини. Прости, я понимаю, что это, да, это я виноват. Ты ощущаешь себя человеком предпенсионного возраста, как сейчас говорят в России? Я не ощущал себя никогда ни в каком возрасте. Вот вообще никогда. Я боюсь мужчин лет 40, вот. Я побаиваюсь, мне кажется, они меня вызовут к завучу или еще что-нибудь. Я правда сейчас я говорю сейчас серьезно. Я себя-то не вижу. Я вот мужчин 40 где-то и женщин, наверное, ну, где 40-45. Я побаиваюсь. Мне кажется, что они меня заругают. В смысле, ты ничего не понял, кем хочешь быть, когда вырастешь? Да. Серьезно? Я серьезно говорю. Ну, вот я так, когда вижу дяденек и тетенек, мне кажется, что заругают. Что-нибудь я не так сделал. Лучше от них держаться подальше. Правда. Особенно, если такая в тебе завуч. Я думаю сейчас, либо я шапку забыл надеть, либо еще что-нибудь. Сейчас всыпят, честное слово скажут, либо я что-то не так сказал. Вот я побаиваюсь их, ну их нафиг. Правда. Я себя не ощущаю в возрасте каком-то, но с 40-45 лет я их побаиваюсь маленько. Мне кажется, они ее заругают. А каковы ваши политические взгляды сейчас? Вы либерал, левак, государственник? Я наблюдатель. Я когда-то постановил себе быть наблюдателем. Это защита, конечно. Ну, вы же были членом КПРФ. Я был КПРФ, да, но это был момент эстетизма, я настаиваю. В 2003 году, 26 сентября, я вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации. Но перед этим я собирался принять ислам. Вот в 2003 году я чувствовал себя настолько забытым, потерянным и совершенно даже осужденным на 4 года условно за то, чего не делал, значит, за мотоциклетную историю. И мне хотелось каким-то образом выпендриться. Сначала весь апрель я изучал Коран, но я сделался несносен и деспотичен. И мне сказала тогдашняя моя жена, что она разведется, если я приму ислам. Я сказал, окей, бросим это дело и вступим в КПРФ. То есть для меня был выбор либо ислам, либо КПРФ. Я выбрал КПРФ. Давай очень коротко только про суть мотоциклетной истории, раз мы упомянули. Просто ну, совсем коротко, нет, совсем коротко. Я попрощался с Борисом Березовским в Пуэрто-Банус в Испании. Попрощался, сказал, что я возвращаюсь в Россию, потому что и в России надо, по крайней мере, мириться с Путиным. Мириться. Ну, не дружить, это как он велит, или что, или как получится. Но мириться надо, потому что Россия лишена субъектности. Здесь нет народа. В России нет народа. Здесь нет общества. А здесь что есть? Как? Вообще ничего. Есть один человек, один субъект. Президент. Все, никого больше нет. Да ты когда ты из этого исходишь, ты просто понимаешь Россию. Да? Субъектен один президент. Больше никто. А массы, ну как их назвать? Массы отсутствуют. Избиратели. Массы отсутствуют. А вот эти прекрасные слушатели радио, о которых вы только что говорили. Нет, ну это тени, некие отражения великого существа президента. И все. Это какие-то отблески, какие-то блики на воде. Солнце бликует. Короче говоря, на воде. Ты поехал мириться. Я поехал не то, что мириться, я поехал сказать, что разрешите мне жить на даче, а я вот не хочу в эмиграцию никуда. Не хочу, только я хочу в России. И все. И я попрощался с Борей, я приехал сюда, я во вторник уже встретился с одним из величайших сановников современности и сказал, что передайте, что я просто буду жить на даче. И вот это, так сказать, это было восьмое, я как нормальный преступник помню все по часам, да, это если было, там, не знаю, восьмое число, когда я попрощался с Борей, то 10-го я встретился с сановником, а уже 15-го случилось, что меня избили менты, разбили губу, пробили, ну, они били ногами, значит, пробили мотоциклетный шлем и били ногами в дырку, в отверстие, вот. Избили менты и дали мне 4 года условно за то, что я напал на... Это был ответ системы и сановника? Не знаю. Но настолько это притянуто за уши, потому что я думал, что я же мог остаться пить пиво в клубе 4x4 в Крылатском. Ребята меня встречают, пойдем пить пиво. Я говорю, ребят, да я дерну чуть-чуть. Я, нет, ну не могли они так подгадать. Ну, одним словом. Короче, там даже гаишник, который приехал оформлять, он мне сказал, ну, ты там на них не сердись. То есть он как бы наоборот был за меня. А за ночь все, за ночь доложили, всюду доложили, и за ночь все поменялось. Что это я напал, там за ночь все поменялось. Значит, хорошо. Но смысл в том, что я точно остаюсь в том же мнении, которое я объяснял в Пуэрто-Банус Березовскому. Мы живем в стране, где субъектен один человек. Все. Все остальные объекты. Это как блики на воде. Бывает, знаешь, вода вот так колышется на мелководье, и бликов очень много. Но это немного солнце. Солнце одно. Но ты вот это предупреждение, вот этот вот случай с избиением воспринял как предупреждение? Пусть, может быть, не впрямо срежиссированное, но, там, не знаю, предупреждение судьбы, если хочешь. Слушай, меня же не грохнули. Ну, тебе дали понять, что... Ну, меня не грохнули. А могли посадить от 4 до 8? Могли посадить от 4 до 8. Могли грохнуть много раз. Но меня не грохнули. Меня ну, а солнышко... ты можешь продолжить эту фразу? Солнышко видит меня. Ты можешь продолжить эту фразу словами, но с тех пор я стал осторожнее. С тех пор я стал просто наблюдателем. С тех пор я стал битым, более битым, чем прежде. Но совсем уж осторожным трудно быть. Но я думаю, что я чуть более битый, чем прежде. У меня, знаешь, было, я же летать намострился. Я летал в Мячикове в 2001 году, как раз когда вся эта случилась история. И у меня прекрасный пилот-инструктор Леонид Леонидович Созинов. И у меня есть несколько инструкторов, несколько тренеров, которые меня учили. И их фразы звучат у меня в голове. Как бы я запомнил прямо в голосе. Да? И вот я веду самолет, значит, на руде рука здесь, а это, значит, и я помню, проявляя осмотрительность, Сережа, а то будет полный рот земли. Вот это, Леонид Леонидович, проявляя осмотрительность, Сережа, а то будет полный рот земли. Когда ты ведешь вот сейчас прямой эфир, ты часто оглядываешься, слышишь этот голос, оглядываешься, не знаю, на 282, например, на статейку за экстремизм? Стараюсь. Ну, конечно, меня несет, но стараюсь, я поаккуратнее. А то будет полный рот земли. А нет такого, сейчас не последний же про эти эфиры, а потом не бывает такого за все эти там 14 лет, что тебе потом звонили и таким вкрадчивым голосом говорили? Не голос инструктора тебе в голове говорил, а голос в трубке говорил, осторожно, не надо быть, Сережа. Осторожнее, помягче. Было такое? У меня был инструктор по стрельбе из лука, я стою, а он здесь в ухо мне говорит. Это в Нью-Джерси, я стрелял в клубе, и я такой, Сергей, just squeeze. Это мягонько выжимать. Звонили тебе после эфиров? Вот я, значит, а? Звонили вот так после эфиров на радио? Ну, уже я сейчас не not for press, так сказать. Я не буду говорить об этом прессе. Вот. Но мягонько выжимай, мягонько. А вот. Какие темы табу для Сергея Доренко, с которыми нужно совсем Ну, нельзя, мягонько. Вот живя в России, мы твердо понимаем, что нельзя критиковать Путина. И нельзя критиковать людей, которые могут сегодня на сегодня к нему зайти. Прям нельзя критиковать? Нельзя. Я вот критиковал Якунина, меня выперли с работы в 2013 году. Якунин сделал заявление. А с какой работы, напомню? Меня с русской службы новостей выгнали. Угу. Значит, Якунин заявил в ноябре 2012 года, что если ему правительство не даст денег, то людям придется из, по-моему, Кемерово, как же он сказал, из Кемерово в Новосибирск через Москву ездить. Он сказал, что межгородские вот эти поезда не будут существовать, если не дадут денег. И ты прокомментировал это дело. Я сказал, что Россию упрекал в ее размерах до Якунина только Гитлер. Значит, ну и понеслась, мама не горюй. Слушай, а сейчас уже, то есть, сейчас уже Якунин, как мы знаем, не может зайти к Путину, но сейчас его уже можно критиковать. Ну, да? Наверное, можно, но он мне но очень интересен. Тушка уже Якунина интересно. Мне больше не интересна. Но, ну, пойми ты, но понеслась тогда, понеслась. Ко мне прибегал полицейский прямо в эфир, вручал мне повестки, прерывал эфир. Ну, был цирк настоящий, потом меня выгнали к чертовой матери и так далее. И ты стал еще более битый, чем даже до этого. Я все время битый, но я все время не умный. А то есть про Путина вообще критику никакой говорить нельзя. Ну, мы такой стране. И Ельцина же нельзя было. Нельзя. Ельцина нельзя, до него, то есть там нельзя было, соответственно, Горбачева. Нельзя. Но при Горбачеве. И, на, кстати, если позволите, Ельцина-то критиковали намного больше. Я вам скажу, что Ельцина критиковали, но не только не на телевидении. Никогда в жизни не было такого, чтобы на телевидении хоть полслова против Ельцина. Я как-то сказал низкий процент, что за него низкий процент по ФОМу. Вот Саша Аслона, это ФОМ. Значит, мне тотчас позвонили и сказали, что а можешь просто опустить и его не упоминать. Таня Диченко очень нервничает. Все. Нельзя ни полуслова, я умоляю. Ельцин. Нет, до него нельзя было Горбачева. Я сейчас как краеведческий музей вам вспомню что-то. Как старик, который видел, как Чапаева убили. Слышишь? Я могу сказать тебе, что единственный раз в российской истории и в советской истории, когда на моей памяти была формальная цензура, это было при Горбачеве, формального цензора привели сразу после Вильнюса. В 91 году, в январе, села женщина из Главлита, пенсионерка, и визировала наши тексты. И в России все основное неформально происходит. Это правда. Знаем. То есть намного более жестокая цензура существует без цензора. Но единственный раз в истории моей жизни журналистской, когда был формальный цензор, это было при Горбачеве в 1991 году. Давай все-таки попробуем поговорить о том, о чем можно говорить, хоть тоже с оглядкой. Ты человек не военный, но из военной среды. Мы уже поняли, что это важное наложило отпечаток на твои взгляды. Искорежило мою судьбу, да. Вот ты, глядя на недавний, ну, назовем вещи своими именами, катастрофический провал российской военной разведки, как человек из военной среды, испытывал стыд? Можно я еще более важное признание сделаю? Я принимал воинскую присягу в ГРУ. Расскажи эту историю. Я сейчас вспомнил, но расскажи все. Я из университета «Дружба народов». Значит, нас всех увозили в ГРУ, в наушники. Вот, под Подольск. Сидеть, слушать там НАТО, все это. Вся эта хрень. Это тогда я прослужил в ГРУ совсем мало. То есть, я прослужил полтора месяца. Но тем более... Приехал мой батя из Улан-Батора. Он имел обыкновение держать там дивизию ПВО в Улан-Баторе. Угу. Он приехал в отпуск. Посмотрел на меня, сказал... Пилотка тебе не идет. Короче, я тебя забираю из этого ГРУ. Поехал на Хорошовку. Сказал, отдайте мне сына. Они отдали? Отдали меня. Меня отдали в ПВО. В результате моя воинская специальность... То есть ГРУ меня подарила в ПВО. Откомандировали. И моя воинская специальность – механик по турбовинтовым самолетам. Из этой профессии я знаю только, что ключа на 13 не бывает. Тем более обидно или стыдно должно быть теперь смотреть на эти человек, дававший присягу в ГРУ, что ты чувствуешь в связи с делом Петрова Баширова? У меня был один приятель, который готовился на шпиона, и там же жил на Хорошовке. Он готовился шпионить в Японии, я помню. Но он какой-то совсем был серьезный, вызывал у меня уважение. Но сейчас какая-то неряшливость. Но неряшливость. Я говорю, поставьте меня руководить ГРУ или СВР. Ну, правда, ребят, давайте, я заброшу чувака какого-то, можно такие термины говорить? Я заброшу человека вам в Англию. Знаешь, как я сделаю? Ну, вот я про себя сейчас. Давай, расскажи. Я заброшу человека на Кипр. Сейчас Берлина, к сожалению, нет. Раньше я мог Восток-Запад, да. Я мог бросить человека через Берлин. Раньше был лучший топовая тема. Сейчас нет. Хорошо, Кипр. Есть Кипр. И там с переходом границы или нет, там Северный Кипр, может быть. Я бы его бросил дальше уже с другой совершенно ID в Бейрут. В Бейруте он бы оказался у меня аргентинцем, который навещает здесь места, потому что его дедушка из Ливана. И здесь, в Аргентине, он бы у меня поосмотрелся. Может, 3-4 дня. Немного. Отсюда я бросил бы его в Кейптаун. В Кейптауне он бы снова поменял ID. И из Кейптауна... Опять мог бы быть каким-нибудь буром, неважно. Из Кейптауна я бросил бы его в Лондон. У меня бы все работало, ребята, чики-пуки, у меня бы так все работало. Ребят, вы же понимаете, что это все неряшливость. Но это неряшливость. Или сознательная показательная акция. Мы прилетаем рейсом Аэрофлота из Москвы, чтобы все знали. Это так некрасиво. Это не изящно. Мне кажется, любая вещь должна быть сделана элегантно. Я так думаю. Но это не элегантно. А те журналисты, Сергей Доренко после нашего интервью позовут руководить ГРУ? Я бы с удовольствием, ребят. Но мы у меня попросим будет, у меня у тебя интервью. Ты знаешь, как они ездят? Просто можно я расскажу, как они ездят? Я же знаю просто. Дают на командировку. Там едет у чувака там, делать что-то, да? Не знаю, 3 недели. Значит, ему дают 60 тысяч долларов на карман. Он там в разных местах получается. Ты знаешь, сколько он привозит? Привозится ракет, а тратит 20-ку. Он ночует там на пароме где-то и так далее. Это бомжует. Ужас. Он привозит. Он при деньгах. Они же командировочно экономят. И он при деньгах. Весь такой модный, весь такой человек. А они все списались, все 60, то есть не надо... Конечно, о чем ты говоришь, Чеки. Все списались. Нет, еще не только чеки, у них же есть еще и списание просто по слову. Что здесь, сказать, встречался с источником. Надо было. Я дружил с одним разведчиком в посольстве в Анголе, когда мне было 22 года. Случайно абсолютно. Значит, Саша какой-то. Я прихожу к нему играть в шахматы. У него был первый компьютер, шахматный компьютер. Мне так интересно было. Значит, я прихожу, Саня, значит, играем. Он ставит колбасу, коньяк, еще что-то, сухую еще. Я говорю, Саня, мне так неудобно, я говорю. ты все это ставишь так, а я ни разу не принес ничего. Ну, некрасиво. Спокойно, я спешу на работу с источниками. Все, давай, ну давай, твой шаг, твой ход, ну давай, ходи, ходи. Я там шахматы, ну ходи. Я говорю, подожди, так я источник, что ли? Он говорит, какая тебе разница, боже мой, я списываю столько, что забудь. Они все это списывают. Они списывают. Понимаешь? То есть тебя скорее эстетическое, не стыд, а эстетическое неудовлетворение. Во-первых, убийца это некрасиво для начала. Да? Просто давайте все-таки не будем смеяться над убийством человека. А интенция убить это свойственно убийце. Ну, то есть вы верите, одна женщина погибла. Я верю, да, я верю. Значит, я верю. Но в этот момент, тем не менее, я должен сказать, что даже если бы это было кино про убийц, это неряшливое кино про неряшливых убийц. Вот это плохо. Ну, надо же, чтобы было... Ну, как? Ну, понимаешь, да? Джеймс Бонд хочет. Нет, Гай Ричи мне больше нравится. Гай Ричи какой-то. А вот те журналисты, которые устанавливают их истинные личности, Баширова и Петрова. Всякие расследовательские группы. Все это так легко. Они для вас предатели или нет? Ну, просто Олег Кашин на днях написал, что они помогают иностранным разведкам. У меня здесь, вы знаете, меня здесь иногда бросают из одного экстрима в другой. Иногда я делаюсь человеком, который говорит и совершенно основательно, что разберемся без иностранцев, сами между собой. Такой патриотический, хороший я человек, парень из военных гарнизонов. Да? Не надо иностранцев. А в другой раз я делаюсь человеком, который говорит, ну и что, без иностранцев что-то не получается. Это вот часто такой случай. Ну вот правда, но есть. Ну вот сейчас первый или второй? А сейчас скорее второй, потому что мы все время хотим без иностранцев. Ну такая гордость своя есть какая-то. Но в силу отсутствия горизонтальной коммуникации, как без иностранцев? А что такое иностранец для русского человека? Рюрик. Нет, я не так. Вот почему любой иностранный журналист исповедует любого человека в России? От президента до там, министра до... Почему? Потому что русский человек испытывает потребность высказаться и не может высказаться здесь, в системе, где горизонтальное высказывание невозможно. Он хочет высказаться, понимаешь? То есть любого западного, готового слушать человека, он воспринимает как исповедника? Да, это так. Это так. Но ты же видишь, вот посмотри на интервью наших лидеров, когда они говорят с иностранцами. Да, они другие говорят, люди, правда. Тысячу раз. Совсем иначе. Да. Тысячу раз искренне. Потому что это равня. Потому что здесь они живут в феодальной системе. С кем бы они ни говорили, это рабы. Ну, как бы можно с рабами говорить? Ну, можно, но так, как с детьми. Это с детьми, это по-доброму с рабами. А иностранец, он как бы сразу брамин. И он брамин твой по уровню. И ты сразу можешь с иностранцем нормально поговорить. То есть с петровских времен ничего не изменилось в этом смысле? Ну, мы феодальная страна. Мы сейчас феодальная страна. И ввиду нашей феодальности, и ввиду нашей как раз такой неофеодального устройства общества и сознания, может быть, мы до известной степени опережаем мир, потому что мир тоже катится в неофеодализм. Что такое Кока-Кола, как не орден тамплиеров? Это ордена. Мегакорпорации – это ордена современности. А Трамп кто такой в этой системе? Глава тамплиеров, францисканцев, еще кого-то, иезуитов, конечно. Что такое корпорации, как не ордена современности? Это ордена. Вячеслав Володин, спикер Госдумы, некоторое время назад сказал, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Очень правильно, кстати. Согласны? В этой концепции это ровно то и есть. Да, конечно. А не будет Путина, что будет? Все распадется? Я бы, может быть, почти за Володиным сказал так. Есть трон, есть Россия. Есть трон, есть Россия. То есть неважно все-таки, кто на нем сидит? Персона неважна? В России, например, запас надежности феодальной системы существенно ниже, чем запас надежности в какой-нибудь там парламентской стране, да? Ниже. Ну, и поэтому мы зависим от того, сколь талантлив будет этот человек. Но если он сколько-нибудь талантлив, неважно, да, система не распадется. Трон. Вот что здесь главное. Конечно. Трон и человек на троне. То есть, все-таки ты ближе к концепции, что всякая власть от Бога? Нет, в России. Чем к вере в демократию? В России. Народ-ребенок. В России власть от Бога. В России народ-ребенок. геройский, хороший, да, честный, добрый ребенок. Народ-ребенок. Но им правит отец, царь-жрец. Надо понимать жреческую структуру, жреческую природу власти в России. Власть в России – жреца. Здесь не вождь, понимаете, принципиальное различие. Нас, может быть, смотрят за границей, они не понимают. Значит, есть походный атаман, вот условно, Дзютко сказал нам, идем к реке, там будем купаться. Мы такие, да ладно. Он такой, вот я клянусь. И там все будет, инфракрасное это, все будет. Мы идем, доходим, там холодно. Мы говорим, Дзютко, козел вообще, ну что это такое, я не понял. Мы говорим, ну, у тебя это есть что-нибудь? Нет? Мы его свергаем, все. Пивоваров говорит, идем назад в тепло, там будет вот такая нормальная, значит, и холодец, там и водочки, и все. Мы так, о, он президент, походный атаман. Идем за ним. Приходит, нет водочки, мы его свергаем нафиг, все, не нужно. Почему? Потому что это походный атаман, он ведет меня к цели. Дзютко вел купаться, этот ведет к холодцу. Значит, это походные атаманы. Их можно свергать, они не сакральны. Они привели меня, а там нет того, чего обещали. Я говорю, до свидания, товарищ. А царь сакральный? А царь-жрец, нет, царь-жрец. В России царь-жрец, именно жрец, а не вождь. Это разница гигантская. И он отвечает за то, что солнце восходит. А оно восходит? Ну и все. Что вам еще-то? Вы что, дураки, что ли? Ну, солнце взошло, и что еще надо-то? Взошло же? Взошло. Мы теперь, после того, как на твоем месте была Дуня Смирнова чуть больше месяца назад, мы всем задаем один и тот же вопрос. А Родина, синоним к слову государство, или свобода? Что для тебя выше? Я вот понял. Для тебя лично, не я для вот наблюдателя, понял. А для Сергея. Я сейчас скажу плохую вещь. Родина. И это связано, конечно, с моим прошлым, с тем, что я гарнизонный парень. Но потому что свобода ведь можно реализовать через побег, опять же, да, через побег может быть в водке, побег может быть в географии. Побег может быть в уничижении себя, там, я не знаю, как Володя Карамурза работал там истопником в ЖЭКе, как многие работали диссиденты истопниками в ЖЭКах, понимаете? Это же тоже свобода. Это же и есть побег в свободу. Да? Значит, я все равно, я много. А почему я говорю? Потому что я много раз пытался эмигрировать. Я уезжал в Нью-Йорк с постельным бельем и столовыми приборами уже совсем. Я уезжал в марте 2003 года, в марте 2004 года работать на RTVI в Нью-Йорк, Гусинскому. Значит, уже полностью я знал твердо, что я уезжаю, эмигрирую, рабочая виза, все. Понятно, да? И все равно я смотрел на это дело, так потом говорил, нет, обратный билет есть, слава тебе, Господи, назад. И возвращался. Назад. Я как какой-то, понимаешь, как какой-то пес, который отсюда, я не знаю, я возвращаюсь. А самому не хотелось бы тогда на этот трон посмотреть и заняться? Нет, потому что я смешлив, а лидер не может иметь чувство юмора. Лидер должен, ну, если у него будет чувство юмора, он начнет иронизировать на свой счет, и трон рассыпется моментально. Русский трон рассыпется от смеха. Русский трон боится смеха. Поэтому его не может возглавлять сколько-нибудь смешливый чувак вроде меня. Хрущев. Знаешь, на самом деле, Хрущев, а что Хрущев? Он всегда серьезно к себе относился. А я бы не относился к себе серьезно. Я все время делаю такой шаг в сторону и говорю себе, боже, Сережа, ну ты даешь. Это когда я что-нибудь делаю, я всегда делаю шаг в сторону и говорю, черт, ну ты даешь, ну ты урод. А так не может президент, поймите. Президент должен быть серьезный. Человек должен идти, послушать, что такое президент. Даже царь-жрец. Он должен сказать, я поведу вас туда, где я никогда не был. Я дам вам то, чего я никогда не видел. Ну, он же ведет в будущее. Он там не был. Но он там не был, понимаешь? И такие люди должны быть лишены чувства юмора. Найдите в Новом Завете, в Библии, хоть одну, нет, намек на шутку Христа. Он не пошутил ни разу. Вот это лидер, лучший всех времен и народов, Христос, ни одной шутки никогда. Спасибо, Сергей Доренко. Последнее скажу, это не вопрос. Я как главный редактор RTVI тебе говорю, что если ты все-таки захочешь выйти в эфир, прийти на какое-то телевидение, RTVI всегда к твоим услугам. Спасибо, что пришел. Спасибо. Тихон Дзютко. Алексей Пивоваров, программа «На троих». Спасибо всем. Счастливо. Счастливо.